Белла класс, ведьма. Покончим уже с этим побыстрее. Мне оставалось лишь удивляться ее смелости, но я поспешил напомнить правила. Без атакующих заклинаний. Помнишь, не парься, все будет нормально, ответила она с какой-то хищной улыбкой. Я думал, что девушка поступит так же, как и провидец до нее. Получит свою дозу переломов и вернется, но она смогла меня удивить. В начале боя, издав душераздирающий визг, она зависла в воздухе, и вид ее начал приобретать довольно жуткие очертания. Нет, она не превратилась в зверя, как Варгал. Просто ее конечности заметно вытянулись, а на руках выросли длинные когти. Ушные раковины приобрели заостренную форму, а на измененных челюстях появились ряды острых клыков. Я успел заметить, как моментально возрос показатель ее ловкости, прежде чем девушка сама первой не напала на своего противника. От ее жуткого вида хотелось болеть за более симпатичного Арисина. Вскоре его даже стало чуть-чуть жалко, потому что Белла начала долго и методично терзать свою добычу когтями. Молниеносно атакуя и тут же отступая, она кружила вокруг растерянного монстра, по кускам вырывая из него плоть, пока тот не свалился от бессилия. «Готова ко второму раунду?» – спросил я у нее, когда она вернулась к своему нормальному виду. «Ня», – покачала та головой, – «я не могу долго находиться в этом состоянии». Белла получила причитающуюся себе награду. Как ни странно, но на этот раз это был не кристалл силы, а мудрости. Видимо, старейшина может чувствовать чужие характеристики и одаривает тем, что человеку больше подходит. Когда я хотел сказать, что второй раунд провести все-таки придется, Белла просто ушла, а на ее месте оказался светловолосый парень среднего роста. Хилл-класс, лекарь. Я хотел было возразить, что так не работает, и Белла должна драться до того момента, пока не упадет. Но я почувствовал себя самым настоящим идиотом, когда смена бойца никак не смутила Арисинов. А что, так можно было? Мысленно хлопнул я себя по лицу. Хотя ладно, меня вроде в первый раз никто не спрашивал, хочу я продолжать или нет. Лекарь, как я понял, также вышел, чтобы закончилось все побыстрее и, не сопротивляясь, получил своих люлей. Оставалось три человека. Высокий парень с чуть продолговатым лицом и длинными волосами, собранными в хвост, и две девушки. Магичка, что косилась на меня во время разделки туш минотавров, и та полторашка с кари по имени Чих. Я взглянул на парня, и тот все понял. Немного с опаской, но он все же вышел на бой. Херс класс, стрелок. За счет основной характеристики ловкости он сумел продержаться некоторое время, уходя от ударов монстра, но сделать так ничего и не смог. Я отправил Херса обратно после его поражения и взглянул на оставшихся девушек. Ну, кто из вас? Я не собираюсь в этом участвовать. Сложила на груди высокая блондинка маг. Я пожал плечами. Ладно, значит, счастливо вам всем оставаться. Дорогу на 15-й вы уже знаете. Я демонстративно развернулся, показывая, что собираюсь уходить. Что, в смысле, что? Широко раскрытыми глазами уставился я на блондинку. Я поставил вам условие. Если вы хотите идти со мной, все должны пройти проверку. Мне не нужны трусы. Я уже говорил. А то, что все должны пройти проверку, означает, что все должны ее пройти. Без исключений. Блондинка замялась и посмотрела на своих товарищей. Те не стали на нее давить или уговаривать. Но это их немое принятие ее решения подействовало лучше, чем всякие уговоры. Дина класс, маг. Магичка тяжело вздохнула и встала напротив дожидавшегося ее Арисина. Ожидаемо, бой был быстрым и в одну калитку. Крепко зажмурив глаза, девушка приняла один удар и больше не вставала до окончания лечения. Ну, давай, мелкая, осталась только ты. Чих класс, рунолог. Вопреки ожиданиям я увидел в ее глазах не страх, а обреченную решительность. Так же как и Дина, она не хотела подставлять товарищей. Выйдя на арену, она сбросила с себя верхнюю одежду и заставила меня заинтересованно рассматривать ее кожу, но совсем не из сексуального интереса. По всему ее телу были расположены магические руны, не особо плотно, но почти на каждой части тела было по парочке таких. Когда ее противник оказался перед ней, я увидел, как ее повышенный интеллект резко уменьшается. Зато тут же подскочила сила и ловкость до каких-то удивительных высот. Девушка тут же сорвалась с места и как пуля врезалась в Арисина, сбивая того с ног. Встать он уже не смог из-за вогнутой внутрь грудной клетки. Что это было? Ошарашенно спросил я у Чих. Тяжело дыша, та ответила. Рунная магия. Я сконцентрировала все свои силы для одного удара. «Прям все силы», — уточнил я. «Ага», — кивнула девушка и плашмя упала передо мной лицом вниз. «А, ну теперь верю», — прокомментировал я, глядя на нее сверху вниз и складывая руки на груди. Также Хилу пришлось сращивать парочку ее переломов. Все-таки хрупкое тело не адаптировано под такие нагрузки. Да и вообще, как потом призналась Чих, это был эксперимент. Обычно руны не используют на живых объектах. Орден Хранителей запрещает подобное. Здесь же в бездне у нее развязались руки, и она решила попробовать применить свои знания необычным образом. Наконец, мое проклятое воинство стояло на ногах и при своей экипировке. «Ну что, мы прошли твою проверку?» — как-то хмуро спросил Морис. Видимо, ему совсем не нравилось, что я заставил биться с эрисинами и девушек. Вроде как, состроил я кислую мину. «Ладно, все за мной. Дорога до пирамиды была мне уже хорошо знакома. По пути мы вернулись на стоянку минотавров, где нас уже ждало пятеро крупных рогатых скелетов. Офелия не успел поднять всех и решил остаться пока что здесь, уверяя меня, что вернется, как только закончит. Оживленные големы помогли дотащить трупы павших землян для захоронения. Было решено закопать их на краю забытого города, примыкающего к пирамиде. Я не стал участвовать в похоронном процессе, а просто оперся об один из домов и молча наблюдал за тем, как выжившие прощаются с павшими товарищами. Я думал о том, что рано или поздно и меня убьют, и вряд ли кто-то будет так об этом переживать. Мысли невольно вернулись к волнению за Мариш. По идее, она уже должна была бы вернуться, но ее все не было. От тревожных мыслей я зажег одну из оставшихся сигарет и закурил. «Угостишь?» — отвлекла меня от размышлений подошедшая сбоку Белла. Я молча протянул ей открытую пачку. Там оставалось две сигареты. «Хм, ну ладно, все-таки не последняя». Мы стояли и молча выпускали отравленный дым, думая каждый о своем. «Решила не участвовать в похоронах?» — вдруг спросил я ее. «Нет, не хочу быть частью этого цирка». «Почему? Сейчас все там скорбят», — говорят свои проникновенные речи. «Но мы все не были друзьями. Нас свела судьба случайно, и большую часть времени мы только и делали, что грызлись между собой». Я замолчал. «Да, я понимал, про что говорит Белла», но вскоре ответил ей. «Так или иначе, вы сражались плечом к плечу. Может, у вас и были разногласия, но вы давали друг другу кое-что. Это что же, возможность умереть не в одиночестве?» Я щелчком пальцев отправил окурок в длительный полет и направился к храму. «Как закончите, найдете меня наверху». Я вернулся в храм и по обыкновению принялся набивать пузо, ибо вновь резко возросшая сила требовала скорейшей подпитки. «Надеюсь, тот дурацкий синдром мне сейчас не грозит». Вскоре в помещение неуверенно начали входить земляне и толпиться за моей спиной. «Проходите, располагайтесь. Можете заселяться в открытые помещения. В закрытые лучше не лезьте». В ответ я услышал лишь тишину и, обернувшись, вновь почувствовал себя идиотом. Люди не сводили взгляда с пиршественного стола, пока я увлеченно набивал пачку. Ну да, неизвестно, сколько они блуждали по бездне без еды. Кажется, последний сухпай отдавали в дар лишь потому, что больше нечего было. «А, ну да, налетайте», — махнул я рукой. Вскоре лица землян посветлели, и они принялись меня расспрашивать. «И давно ты здесь обитаешь?» «Почти с самого попадания в бездну. Это когда ты сиганул в портал?» «Ага, сразу после неудавшегося жертвоприношения». Меня позабавила смущенная реакция людей, когда я вспомнил этот нелицеприятный для них момент. «Так как ты выжил?» Наконец продолжил с расспросами Морис. «Мне тупо повезло», — отвечал я, попутно набивая рот. «Мой навык помог мне справиться с боссом, к которому я угодил в логово. Там я получил усиление и свои мечи. Ну а после, нашел это место». «Ты убил легендарного монстра?» — удивленно выпучился на меня Херс. «В одиночку? Ни за что не поверю. Он говорит правду», — возразил ему Ариф. «Эй, я наставил указательный палец на провидца. Будешь меня сканировать?» «Я тебе твой сканер поломаю», — Ариф пожал плечами. «Это само собой выходит. Вот иди лучше делом займись. Спроси там у своей инфосферы, астрала или где-то еще, когда на нас нападут. Уже сегодня нам бояться нечего, завтра уже непонятно. Так что лучше потратить время на подготовку. Я заминирую проход», — подняла руку Чих. «Я могу усилить ходячих скелетов», — кивнула Белла. «У меня есть парочка сигнальных заклинаний. Можно наложить их на подступы к этому сектору», — добавила Дина. «Выходить одной опасно. Мы с Херсом тебя прикроем», — ответил Морис. Варгал почесал подбородок. «Ну, мне заняться особо нечем, Так что я с вами. Земляне начали споро распределять обязанности и готовиться к предстоящей обороне. Да так бурно, что я даже почувствовал себя бесполезным. Больше всех трудилась Чих. В прямом столкновении от рунолога мало толка, но вот когда есть возможность заранее подготовить поле боя под себя, они оказываются незаменимыми. Я разместила скрытые взрывные руны по всей арке прохода, поясняла она мне, водя пальцем вокруг. Так мы сможем отрезать им пути отступления. Также по всему плато размещены подобные руны, но самоактивируемые при наступании. Пока что они не активны, но с прибытием наших гостей я их запущу. С Диной мы подготовили особые укрытия для засад, скрывающие от всяких сканирующих умений. Первыми их встретят скелеты минотавров. Не знаю, откуда ты их берешь, но недавно прибыл еще десяток. Мы разместили их в укрытиях по домам, так что враги попадут в самый настоящий критский лабиринт. Я наделила их кости интересными свойствами, так что теперь это не просто ходячие груды, хищно улыбнулась Белла своей фирменной улыбкой. К концу дня с еще одним десятком скелетов минотавров вернулся Офелия. Всего в нашем неживом воинстве я насчитал 25 единиц. На стоянке оставались еще трупы, но жезл посетовал на то, что они не годятся для поднятия, да и вообще ему нужно сохранить энергию для боя. Земляне с удивлением отреагировали на говорящий артефакт, который еще к тому же передвигается с помощью скелета Минотавра-Патриарха, которому я вернул его молот. Все равно из нас его некому использовать. Я не стал ничего пояснять о природе Офелия. Он сам с этим прекрасно справится. Я придавал себе напускную отрешенность, но украдкой наблюдал за гостями. Они многое пережили, но сейчас, добыв из каких-то погребов пару бочонков вина, которому было уже несколько веков выдержки, веселились и смеялись. На земле у меня тоже были друзья, с которыми мы могли также весело проводить время. Когда-то, пока время не разбросало нас, я не придавал значения ценности друзей и близких, пока не остался один, и пока последний близкий человек не втоптал меня в грязь. Чувствуя моральную усталость, я пошел спать, назначив дежурство для охраны. Да, наш провидец говорил, что нападения сегодня не будет, но лучше перестраховаться. Да и вообще, пусть привыкают к дисциплине. Не в летний лагерь попали все-таки. Стянув штаны и поставив свое оружие в угол, я завалился на кровать, намереваясь хорошенько отдохнуть, но внезапно меня прервал аккуратный стук в дверь. Ругаясь себе под нос, мол, кого это нелегкая принесла, я ее открыл и увидел перед собой Беллу. Я вопросительно на нее уставился. «Чего?» Девушка хитро ухмыльнулась. «Просто зашла поблагодарить за то, что приютил нас. Не откажешься еще и согреть?» Найденный ею где-то в закромах храма халатик медленно сполз на пол, оставляя ведьмочку в неглиже. Глава 21. Черная рука. Меня охватили противоречивые чувства. Животное во мне требовало схватить девушку и бросить ее на кровать. Но какая-то тревога, засевшая в груди, твердила о том, что надо идти искать Мариш, а не развлекаться с первой попавшейся неформалкой. Я покачал головой. «Прости, я не могу». Спалось не очень хорошо. Полночи в голову лезли всякие мысли, заставляя ворочаться с боку на бок. Когда под утро я сумел задремать, меня разбудило усилившееся оживление снаружи. Заспанный я приподнял голову и недовольно пробурчал. Привел на свою голову. Понимая, что толку валяться больше нет, я вышел в обеденный зал. Земляне уже повылазили со своих спален и подтачивали запасы еды. По пути я столкнулся с Белой, и мы тут же смущенно отвели друг от друга взгляд. Глядя на праздно шатающуюся компанию, я сурово воскликнул. «Так, а кто сейчас в часовом?» «Не волнуйся», — поспешил успокоить меня Марис. «Ариф снаружи бдит». Это было как раз кстати. Я вышел за стены храма и обнаружил сидящего на ступеньках пирамиды провидца, не мигающим взглядом смотрящего на плато вдали. «Чувствуешь что-нибудь? Нам пора готовиться?» Ариф покачал головой. «Я бы сказал, что нет. Я не вижу нападения сегодня». «Как-то ты неуверенно об этом говоришь», — нахмурился я. «В том-то и дело, что я слишком уверен. Обычно будущее видится как набор вероятностей, где никогда ничего не предрешено на 100%. Даже вчера была небольшая вероятность, что на нас нападут, мизерная. Но она была. Сегодня же полный ноль. Я не вижу вариантов, где нас атакует хоть кто-то. Разве это не хорошо? Это странно. Очень странно». Я почесал подбородок и сел на ступеньку неподалеку. «Как далеко ты видишь будущее? Лучше всего виден текущий день. Можно попытаться предвидеть будущее и на месяц вперед, но толку от этого мало. Это как с прогнозом погоды. Чем дальше пытаешься предугадать, тем больше вероятности, что в течение этого времени все поменяется. Да и я не особо силен со своим начальным необычным рангом мудрости. Тем не менее, Морис говорил, что благодаря тебе они в основном и выживали. Ариф погрустнел на этом моменте. И благодаря мне попали в засаду минотавров. Это как? Я не смог увидеть, что по ту сторону перехода, и нас тут же прижали. Глупо себя корить. Ты сделал все, что мог. И что было, то было. Но в твоих силах не допустить трагедии в будущем. Поэтому сконцентрируйся. Что ты видишь в завтрашнем дне? Ариф замерой вскоре ответил, качая головой. Никаких нападений. Попробуй зайти с другой стороны. Не думай об атаке. Не знаю. Попробуй проследить судьбу отдельного человека. Провидец зажмурился. Я вижу, что ты сражаешься. Но не сегодня. Завтра. И не здесь. Против превосходящих сил. А еще я чувствую боль. На лице парня начали наворачиваться слезы. А голос дрожать. Не физическую. Точнее, не только ее. Боль внутри. Обида. Горечь. Непонимание. Какие-то подробности? Нет, не вижу. Прости, я все время с кем-то сражаюсь. Сконцентрируйся лучше на ком-то другом. На Дине, например. При упоминании имени магички у Арифа покраснели щеки, но после паузы он вновь задумчиво проговорил. Как-то все размыто. Я вижу ее в сегодняшнем дне, но одни образы могут противоречить другим. В смысле? Сам не понимаю. Покачал он головой. Вот я вижу, что она спит до полудня. Хотя прямо сейчас она уже встала. Я напрягся. Ты видишь ее завтра? Да. Кажется, да. Все то же самое. Но, есть промежуток во времени, где я ее не ощущаю. Совсем. А, нет, стоп. Вот она появилась. Но, что опять? Видение такое же, как и сегодня с утра. Оно повторяется. Не понимаю. Зато я понимаю. Кто-то водит тебя за нос. И... «Кажется, я даже знаю кто». Не выказывая внешнего волнения, я встал и вернулся в храм. «Морис, подошел я к щитоносцу. Готовь всех к бою, но без лишней суеты». Реакция парня меня порадовала. Он не стал задавать лишних вопросов, а лишь приобрел серьезный вид и коротко кивнул в знак того, что все понял. Вскоре непринужденная атмосфера испарилась, и все призванные облачились в свою экипировку. «Ариф что-то увидел?» Спросил меня Морис. Я покачал головой. В том-то и дело, что нет. Кто-то явно пудрит ему мозги. А это значит, что нужно быть готовыми. Дина, ты ощущаешь свои сигналки? Спросил Морис у магички. Да, они на месте. Чих. А ты свои руны? Самые дальние. Те, которые накладывала в тоннелях. Девушка достала широкую глиняную табличку с большим количеством начерченных на ней светящихся знаков. Все на месте. Погоди, вмешался я. А ты можешь активировать хотя бы одну из них? Чих прикоснулась к крайней в ряду руне, но лишь недоуменно подняла на нас глаза. Руны на месте, но они не активируются. Все на позиции, скомандовал я. Земляне поспешно бросились в рассыпную. Я, Морис, Варгал и Лаки засели в подготовленных укрытиях в центре заброшенного города. Все остальные заняли позиции на его окраине, прилегающей к пирамиде. Скелеты минотавров уже давно были на местах, Арифу выпала роль координатора. Чих нанесла нам всем на виски руны, с помощью которых мы могли поддерживать связь, чтобы не быть отрезанными друг от друга в лабиринте города. Мы принялись ждать. Через 2 часа напряженного времяпрепровождения я начал сомневаться, а не паранойя ли все это? Видения провидцев никогда не отличались точностью, а проблемы с рунами могут быть просто техническими. Но внезапный взрыв на плато подтвердил все мои опасения. За первым последовал и второй взрыв, и третий, и так целая серия. Они там мины решили собою снять, удивился я про себя. На мой неозвученный вопрос дал ответ Ариф. Они пустили вперед големов. Бездна. Откуда они все знают? Когда взрывы утихли, Ариф предупредил. На плато вошла группа. Всего 40 единиц. 10 минотавров в ошейниках. 5 разумных особой силы. Да они просто монстры. Почти как деменс. Что с остальными? Спросил я. Сборная солянка. Маги, бойцы, ловкачи. Только без провидцев. С зеленой аурой там только одна. Из тех 5. Вот как? Должно быть, это первый палец синдиката. Опиши 5. Лилит мечник, силовик, асмассасин. Балам с коричневой аурой. Какой-то поглотитель, женщина, человек, очень мощная зеленая аура, эпический ранг, и, что и, Игорь, Ира, нет, в голосе Арифа читалась растерянность, мужчина, человек, все характеристики эпического ранга, чего, хором воскликнули сразу несколько голосов, «Должно быть, это сам черная рука собственной персоной. Какой у него класс?» — уточнил я у провидца. «Тиран. Очередные выверты бездны. Даже его класс звучит как имба. К тирану не подходить», — дал я указание. «Оставьте его на меня. Не очень-то и хотелось», — подала голос Дина. «Сейчас я жалел только о том, что вообще это все затеял. Надо было уходить на нижние этажи и искать укрытие там. Вот только во мне сейчас говорило отчаяние и стыд перед людьми, которых я подвел под бойню. Если рассудить здраво, синдикат был проблемой, а проблемы нужно решать, а не бежать от них». Тем временем взрывы стихли, и я аккуратно выглянул в окно из своего укрытия. К краю плато подошли пятеро, уже знакомые мне пальцы, за исключением почившего Рихота, а еще мужчина и женщина. В голове не укладывалось, что они были людьми. Неужели еще одни беглецы с поверхности, как вертляк? Женщина была одета в роскошное платье, выбивающееся из общего вида грязных пещер, а мужчина – в великолепные черные доспехи. Они не казались слишком массивными или сковывающими движения, а облегали его фигуру как чешуя дракона. Шлема на нем не было. Вместо этого он светил на всю округу светлыми ухоженными волосами до плеч. «Здравствуй, Деменс», — подал голос мужчина, и я уловил в нем какой-то странный акцент. «Я так много о тебе наслышан. Рад, наконец, познакомиться». Повисла тишина, и мужчина развел руками. «Невежливо с твоей стороны так встречать гостей. Незваный гость хуже татарина», — мысленно ответил я ему. Меж тем глава синдиката распалялся дальше. «Ну что ж, вижу, за годы ничего не изменилось. Придется научить вас, варваров, манерам». По его команде прибывший с ним синдикат устремился к спуску с плато. Наверху остались лишь маги и та женщина с зеленой аурой. «Всем приготовиться», — отдал я команду. «Пусть их сначала встретят скелеты». Внезапно женщина в платье указала пальцем на один из домов, где был укрыт неживой монстр, и маги единым залпом атаковали строение, превратив его в руины. «У них провидица, очень мощная», — воскликнул Ариф. «Я уже и так догадался. Похоже, именно она дистанционно пудрила мозги нашему предсказателю, насылая на него ложные видения». Меж тем маги разбомбили еще один дом с минотавром, когда бойцы синдиката уже вошли в город. «Нужно как-то убрать магов», — заключил Морис. «Я займусь», — ответил ему Лаки. «Нет, стой», — попытался я его остановить. «И Харакул тебя сразу засечет, нет другого выбора». «Я попробую», — ответил призрак. «Я прикрою», — вторил ему Херс. Меж тем, хоть маги и громили укрытия костяных големов один за другим, бесполезными скелеты не оказались. Все-таки их у нас было достаточно много, и так сразу разбомбить всех их не получится. Поэтому, когда рядовые бандиты вошли в город, вскоре их атаковали массивные костяные фигуры. Недалеко от меня один из порабощенных минотавров схлестнулся со своим неживым родственником, и я увидел, что имела в виду Белла, когда говорила, что усилила наших големов. В начале столкновения кулаки нашего минотавра покрылись черной субстанцией, и сейчас, при ударе по живой плоти, та распадалась точно так же, как слазило мясо с костей, когда над ним колдовала ведьмочка. Пораженный проклятием минотавр взревел, и, подкравшись сзади, я закончил его страдания быстрым ударом истязателя. Но меня тут же обнаружил один из бойцов синдиката. Крупный балам в броне и с палицей наперевес пробасил: «Эй, стоять!» «Да я и не убегаю», — пробубнил я сам себе под нос, и мы скрестили с ним оружие. Я со всей силы ударил дробильщиком по палице балама, и выражение его лица надо было видеть, когда она просто развалилась пополам у него в руках. Истязатель же заставил распасться на куски и самого балама, и я поспешил в одно из укрытий. «Столкнулся с врагом», — доложил Морис. «Варгал, поверни налево». «Помоги Морису», — направил перевертыш Ариф. Варгал лишь утвердительно мяукнул в знак принятия сигнала. «Я же высматривал еще каких-нибудь заблудших противников, как внезапно сработал мой амулет. Краем глаза я уловил размытую тень и почувствовал напряжение у себя в спине. Резко развернувшись, я взмахнул своими мечами, и это было как раз вовремя. За моей спиной уже находился третий палец. Мои клинки прошли через ассасина словно через дым, не причинив ему никакого вреда, и тот тут же меня атаковал. Я чудом успел заблокировать его первый укол кинжалом, но второй пробил мне легкое. Тут я услышал Рифа: «Белла, помоги Деменсу. Три дома вперед и направо. Будь осторожна, там ассасин». Я хотел возразить и сказать, чтобы никто не лез, но почувствовал вкус железа во рту. Дышать было тяжело, и не мудрено, с пробитой-то грудной клеткой. Ассасин же продолжал свою атаку. Все мои выпады были неуклюжими попытками по сравнению с его завораживающими движениями, которым позавидовал бы любой мастер кунг-фу даже из фильмов. Лишь немного поднявшаяся за счет дитя ненависти ловкость позволяла мне неумело огрызаться, тем не менее, получая новые раны. Я применил очистку, но ассасин был готов к этому. Он взмахнул рукой, и моя кровь прошла через него насквозь. Палец выхватил один из метательных ножей и бросил в меня. Я сумел отбить летящий в меня снаряд с помощью свойства своих артефактных наручей, но вслед за первым ножом в меня полетели и другие. Ассасин, как пулемет, выхватывал клинки с перевязи у себя на груди и один за другим бросал их в меня, видимо, не желая сближаться. Часть снарядов я заблокировал, прикрывшись лезвиями мечей, но почти половина из них сейчас торчала во мне. Хорошо, что я заранее выпил зелье крововосполнения. Без него я в последнее время как без рук. Я не стал дожидаться следующего хода ассасина и ринулся вперед. Удар дробильщиком ничего не дал, а лишь разрубил, как масло, стену за моим противником. И пришлось бы мне не сладко, если бы на помощь мне не пришла Белла. Палец отскочил от очередного моего выпада и тут же угодил в черную лужу, откуда-то взявшуюся на полу. Его ноги моментально были скованы десятком черных рук, будто из самой преисподней, и я заметил входящую в дом ведьму, шепчущую свое проклятие. «Добей его, я долго не удержу», — воскликнула она. Мне два раза повторять не надо было, и я взмахнул сразу двумя мечами крест-накрест, но они вновь прошли сквозь ассасина. По-хитрому извернувшись, он освободился из схватки ведьмы и попытался вновь отпрыгнуть, но я уже выронил свои мечи и летел на него, широко расставив руки. Заключив его в крепкие объятия, мы повалились на пол, и мое лицо оказалось напротив его маски. Я не брал кислотную слюну, но этого и не требовалось. Сейчас мой рот был полон крови, и я с радостью изрыгнул ее на лицо Асма, который впервые за весь бой издал хоть какой-то звук. Это были вопли страдания от прожигаемой кожи лица и даже черепа. Но я не останавливался, пока не увидел его плавящиеся от кислоты мозги. Когда враг подо мной перестал дышать, я встал на ноги и поблагодарил ведьму, вытирая рот. «Спасибо. Напомни мне никогда с тобой не сосаться», — скривилась та, глядя на нелицеприятные останки пальца. Тут на связь вновь вышел Ариф. «Деменс, Белла. Сразу три минотавра идут в вашем направлении. Морис, тиран уничтожил скелетов и направляется к вам. С ним два зама. Морис, уходите. Живо!» — воскликнул я и выбежал наружу. На улице нас уже встречали монстры, о которых предупреждал Ариф, но они не стали проблемой. Белла оперативно их обездвижила, а я порубил их одного за другим. Но стоило последнему минотавру упасть, как нас тут же накрыл залп магов с плато. «Берегись!» — воскликнул я и упал на Беллу, прикрывая ее своим телом. Десятки заклинаний ударили мне в спину. Там был и огонь, и молния, и какие-то воздушные удары. Я уже не различал. Моя спина превратилась во что-то невообразимое, и выжил я, лишь истратив второе свойство амулета. «Ты как?» — прохрипел я. Белла посмотрела на меня снизу вверх восхищенными глазами и выдохнула. «Прекрасно. Теперь я еще больше тебя хочу. Нашла время. Беги в пирамиду». В отряд магов с нашей стороны также летели заклинания. В основном какие-то ледяные сосульки и молнии. Это старалась Дина. Но ее сил было слишком мало для нанесения серьезного урона. «Все, отходите в пирамиду. Встретим их там», — скомандовал я. Но тут я услышал голос Лаки. «Мы почти у цели». Внезапно маги отвлеклись от нас и повернулись в ту сторону, куда указала провидица синдиката. Шквал заклинаний ударил в дальний угол на плато, снимая морок, который поддерживал Лаки. Наши ловкачи каким-то чудом сумели ускользнуть от направленных в них заклинаний, и Хёрс начал обстреливать магов. Двое зазевавшихся осмов тут же получили пострелевшую, и женщина в платье выставила правую руку вперед. «Он исчез», — воскликнул Ариф. Я не успел уточнить, кто исчез, но вскоре ответ на вопрос был получен. Прямо перед женщиной материализовался чернорук. Выставив левую ногу вперед, он замахнулся своей огромной алебардой и бросил ее в Хёрса. Я думал, тот сумеет увернуться, но лучник почему-то застыл, глядя на бронированную фигуру мужчины. Алебарда пробила стрелку грудь, и тот безвольно упал на землю. «Не еет!» — услышал я сразу несколько голосов. Это означало, что Хёрс погиб. «Лаки, уходи, уходи живо!» — кричал Ариф. Но тут его крики перешли в какой-то нечленораздельный стон. «Она в моей голове. Останьте ее». С Рифом творилось что-то странное, но сейчас я не мог ему помочь, потому что вслед за лучником на тот свет вот-вот отправится Лаки. Призрак застыл точно так же, как и Херс, тупо уставившись на главу синдиката. Чернорук, не торопясь, подошел к трупу стрелкой и подобрал свою алебарду. Далее он сделал пару шагов к застывшему призраку и занес над ним свое оружие, растягивая удовольствие перед убийством. «Умри», — негромко вымолвил тиран, глядя в полные страха глаза Лаки. «Но умереть призраку было сегодня не суждено, ведь я уже выпил зелье замедления времени, и пока Чернорук вальяжно расхаживал по плато, я со всех сил летел на помощь соратникам. Подхватив Лаки, я выдернул его буквально в миллиметре от опустившегося лезвия алебарды. Весь мир для меня стал восприниматься, будто в замедленной съемке. При этом сам я двигался довольно бодро. После того, как я спас Лаки от неминуемой гибели, у меня встал выбор. Либо отступать, унося его отсюда, либо воспользоваться моментом и попытаться убить Чернорука, пока не прекратило свое действие зелье. Лучшая защита – это нападение. Поэтому я выбрал второе. Я отнес оцепеневшего призрака на пару метров, но каково же было мое удивление, когда, обернувшись, я не обнаружил главу синдиката на прежнем месте. Я застыл, тупо уставившись на пустоту и переводя взгляд, то на отряд магов, то на место, где был глава синдиката. Вдруг я услышал прямо возле своего уха: «Кого потерял?» Тут же отскочив, я развернулся и увидел стоящего за мной тирана. Его движения были вполне обычной скорости, несмотря на замедленный вокруг мир. «Думал, у тебя одного есть интересные зелья?» — усмехнулся мужчина. «Мне хватило и эпического, с его характеристиками, переливающимися всеми цветами в эпическом диапазоне, я понял, что он мог бы обойтись, наверное, и без зелий». Тиран покачал головой. «Вы так и не научились сражаться честно, без уловок». «Да, кто вы то?» — огрызнулся я. «Низшие расы. Чего? Мы же, вроде, оба человеки». И тут я сделал то, что не подумал сделать изначально, ограничившись информацией от Рифа. Я запросил сведения от Оракула. «Шварцхант класс, тиран». Мне отобразилось его имя. А это означало, что у него тоже был Оракул. А еще это слово, «Шварцхант», оно было явно немецким. «Ты тоже призванный, с земли», выдохнул я. «Долго же до тебя доходило. Тогда почему? Мы же земляки». Шварцхант скривился и покачал головой. «К сожалению, нет. Я готов сотрудничать с кем угодно, но только не с вами. Личные счеты, знаешь ли? Поясни. Не жалеешь времени зелья на разговоры? Ну, хорошо. Мое настоящее имя – барон Герман фон Штраус, унтерштурмфюрер дивизии СС «Мертвая голова». Тебе об этом что-либо говорит?» Я обернулся на женщину в платье. «Гретта Класс, провидец». Они оба были гражданами Третьего рейха. Теперь понятно, почему Чернорук так плотно в меня вцепился. «Сопротивление бесполезно», — покачал головой тиран. «Грета отчетливо видела твою смерть сегодня. Странно. Мой провидец сказал, что я еще завтра буду жив. Я не стал больше тратить времени на болтовню. Сорвавшись с места, я атаковал тирана. Под каким бы зельем он ни был, но его движения были чуть медленнее моих. И после того, как он отразил пару моих ударов, я сумел зацепить его дробильщиком. Я старался поразить его именно этим мечом, для того чтобы пробить броню. Но каково же было мое разочарование, когда клинок, заточенный на разрушение неживых предметов, всего-то оставил небольшой скол на поверхности металла. А значит, истязателям нечего и пытаться. «Как ты сумел?» — изумился Чернорук. «А, твои мечи, я их заберу с твоего трупа». Мы схлестнулись в противостоянии. Мои мечи против его алебарды. Я наносил удары по нему, пытаясь пробить броню. Он же огрызался выпадами своего оружия, пытаясь пустить мне еще больше крови. Целиться ему в голову было бесполезно. Он знал, что это место не прикрыто броней и защищал его успешнее всего. Что было странно, ведь шлем висел у него на поясе. Вскоре силы начали меня покидать, и я понял, что пора использовать последний козырь. Единственный способ его достать – это касание смерти, полностью игнорировавшее броню. Я выхватил косу из-за своей спины, и, увидев это, Чернорук направил на меня свою алебарду и выкрикнул: «Стоять!» В меня будто кол вогнали, и я застыл на месте, не в силах пошевелиться. Тиран больше не стал ничего говорить. Быстрым движением он проткнул меня в грудь копьевидным наконечником алебарды. «Какой бы ни была твоя выносливость, если тебе пробили сердце, ты не жилец». Пелена ярости в глазах сменилась помутнением, и я упал лицом в землю. Глава 22. Лик безумия. Мрак. Мрак и бесконечная тьма. Вот все, что я ощущал. Тьма горечи и сожалений проходила сквозь меня, а я будто плыл по этой реке вперед. Но куда? В рай? В ад? К забвению? Это был конец. Однако жаль, что я так и не завершил свой путь, как хотел. Не увидел отчаяния в глазах своих врагов. Не поговорил в последний раз с Ти. Не узнал, в безопасности Леска. Не попрощался с Вертликом и Мариш. Мариш, что теперь будет с ней? Я не остановил синдикат, и теперь он доберется и до нее. Сплошные сожаления. Они преследовали меня на земле. Они преследуют меня и здесь. Жаль ребят, которые пошли за мной. Я обещал им убежище, но вместо этого обрек на смерть. Херс уже мертв. Лаки вот-вот убьют. Марис и Варгал сейчас столкнутся с пальцами. А там конец и девушкам. С Рифом так вообще уже случилось что-то непонятное. Когда я только попал в бездну, все было намного проще. Я был готов умереть в любой миг и из-за этого вгрызался в эту жизнь, не боясь ее потерять. Но сейчас вновь появились люди и нелюди, которым я был нужен. Если не я сам, то хотя бы моя сила. Все это пронеслось у меня в голове, когда я вновь оказался лицом к лицу, если белый череп можно назвать лицом, со жнецом. Он вновь прожигал меня насквозь холодом своих провалов вместо глаз, и я вновь ощутил его интерес. Его интересовал тот факт, что теперь моя готовность к смерти была в равных пропорциях смешана с желанием продолжать борьбу, и внезапно я услышал очень тихий и протяжный голос в своей голове. «Ты оказался преданным, ты не отдал жаждущей то, что она так просила, поэтому ты можешь сделать выбор». Жнец развернулся и поплыл по воздуху вперед, в еще более густую тьму, которая образовала собой два прохода. Я пошел за ним и недоуменно уставился на провалы в этом призрачном пространстве. Мифическое существо вновь развернулось и раскинуло свои костяные руки, предлагая мне выбор. Слева я ощущал столь долгожданный покой, обещанный самой смертью в ее царстве, среди миллиардов таких же душ. Это было заманчиво. Больше никакой борьбы, никаких страданий, никаких разочарований. Противоположный путь, напротив, сулил продолжение всего этого, а продолжение борьбы сулило лишь новую боль, и сила, стоящая за жнецом, не скрывала всю подоплеку этого пути. Если я выберу его, в конце меня ждет лишь вечное служение и вечная агония. Но все это время, несмотря на боль, я не сдавался. Я сражался до конца, и как бы меня ни влекли мысли о покое, сейчас я тем более не мог сдаться. Я тяжело вздохнул, перебирая мысли о том, что совершаю большую ошибку, но я не мог иначе. Повернув направо, я сделал несколько шагов вперед, вновь ощущая, как просыпается в моей голове оракул. Он говорил с натугой и обрывисто, как будто пропуская сквозь себя чуждую силу. Получен пассивный навык, мифический, служение смерти. Вы можете неограниченно использовать артефакты плана смерти, но каждое применение подобного артефакта приближает вас к конечной трансформации в жнеца смерти. Я вновь ощутил холод древка косы в своей руке. Моя правая кисть почернела, как будто я опустил ее в тонер от лазерного принтера. Но назад пути не было, и через пару шагов я провалился в океан боли, охвативший мое тело. Получена бонусная мутация. Запасное сердце 2 улучшенное. Редкий навык. Вы получаете второе сердце нормального размера, берущее на себя функции первого, в случае его отказа. Лежа на земле, я сделал внезапный вдох, пытаясь понять, где я и что происходит. Голова кружилась, все плыло перед глазами. Но сфокусировавшись, я смог рассмотреть удаляющиеся спины отряда магов синдиката. Меня посчитали окончательно мертвым, но с тем, чтобы снять с меня артефакты, решили повременить, потому что бой еще был в самом разгаре. На отдалении Чернорук поднял Лаки за горло и небрежно тащил его к спуску с плато, а маги и провидица следовали за своим предводителем. Я злобно оскалился и взглянул на касание смерти, сжимаемое моей почерневшей рукой. Коса не была активирована, но и упоминание о том, что время ее действия ограничено, теперь исчезло. Первая моя мысль была вырезать здесь всех с ее помощью. Вот только теперь перспектива применения косы меня пугала до чертиков. Этот предмет стал по праву моим, но в то же время теперь я принадлежал ему и той силе, что за ним стояла. Я приподнялся и забросил косу за спину. Я впервые за долгое время действительно боялся. Боялся ее использовать. Боялся, что после этого я окончательно потеряю себя и свою личность. Поэтому мои руки привычно сжали мечи Молоха, и я вскочил на ноги. В 2 прыжка я оказался позади группы магов и с яростным криком ударил оружием о землю. У магов было мало выносливости. Они привыкли работать за спиной своих бойцов, Им ни к чему было заботиться о защите. Поэтому одним применением ударной волны я превратил весь отряд в фарш. Лишь провидица сумела устоять на ногах, покрывшись сетью ран, и теперь испуганным взглядом взглянула меня, а я не стал мешкать. «А это ты предвидела?» – прорычал я и проткнул ее истязателем насквозь. Женщина побелела и обмякла, медленно сползая с моего клинка. Ее взгляд перед смертью говорил о том, что она не верит в происходящее, ведь она была свято уверена в своих видениях, и они ее не подводили. Вот только, зачем прослеживать линии судьбы далее смерти человека? Кто бы мог подумать, что твой противник внезапно воскреснет и ударит в спину? Верхушка синдиката столько лет не получала достойного отпора, из-за чего они расслабились и стали недооценивать каких-то выскочек вроде меня. Сначала меня недооценил Рихард, теперь пришел черед прочих глав банды, и я был преисполнен намерением заставить их пожалеть о своей беспечности. Чернорук не кричал, когда он увидел произошедшее, на его лице застыла неверящая маска. Он ошарашенно выпустил лакея из своей хватки, и тот, закашлившись, быстро сориентировался, исчезнув из нашего поля зрения. Я сделал несколько шагов в сторону, ожидая атаки главы синдиката, но он, кажется, вообще не замечал того, что происходит вокруг. Еле волоча ноги, он медленно подошел к своей женщине и упал на колени, шепча себе под нос: «Грета, нет, не может быть». «Как?» Он приподнял ее голову своей рукой, закованной в латную перчатку, и все таким же неверящим взглядом вгляделся в ее остекленевшие глаза. Его мимика стала похожа на конвульсии невменяемого. Лицо то дергалось в гримасе ужаса, то приобретало маску истерического смеха. Я понял, что он никак не был готов к такому удару. Видимо, они с этой Гретой уже давно и многое прошли. Выставив свое оружие перед собой, я по широкой дуге обходил противника, ожидая, что тот в любой момент ринется в атаку. Но, кажется, весь мир теперь был не важен для Шварцханда. Он лишь гладил пальцами лицо своей возлюбленной, пытаясь осознать, что произошло. Наконец, он поднял голову, не глядя на меня, и снял с пояса свой шлем. Это был жуткий артефакт. От него веяло чем-то ужасным, а его маска отражала лик самой преисподней. Чернорук всмотрелся в этот лик. Медленно надев шлем на голову, он закричал на весь сектор каким-то нечеловеческим голосом, пробирающим до костей: «Я же понял, что сейчас мне лучше здесь не находиться. Все, в храм, быстро!» Дал я команду и, сломя голову, побежал вниз с плато. Я бежал, не обращая внимания на сражающихся с костяными минотаврами рядовых синдикатовцев. Что-то подсказывало мне, что сейчас произойдет нечто ужасное, и надо оказаться как можно дальше от этого места. Но по пути я наткнулся на Мариса и Варгала. Щитоносец на отходе блокировал своим щитом мощные удары четвертого пальца. Варгал же находился на спине Балама-поглотителя, остервенело терзая его своими когтями. Но, казалось, что пальцу эти раны не приносят никаких неудобств. Он лишь смеялся, будто играясь с неразумным котенком, решившим показать зубки. «Отступаем!» — крикнул я товарищам, врезаясь в спину Лилита. «Вот мы и встретились», — прокомментировал мечник мое появление, делая несколько шагов назад. Я встал между ним и Марисом, ответив старому знакомому: «Не сказал бы, что рад тебя видеть, особенно в этих обстоятельствах». Лилит пожал плечами: «У каждого из нас свой долг, воин, и я обязан выполнить свой». «Хорошо, но чуть позже, Варгал», — вновь крикнул я увлекшемуся тигру. «Брось коку, на этот раз перевертыш меня послушал и в один прыжок оказался на отдалении от Балама. Мы вас так просто не отпустим», — пробасил поглотитель. «Думаю, сейчас вам немного не до нас», — ответил я, указывая им за спины. На окраине города происходило что-то страшное. Звуки боя дополнились душераздирающими криками и непонимающими возгласами. «Какой бездны там происходит?» — выдохнул Лилит. «Если честно, я не знаю, и знать не хочу. Марис, Варгал, бежим». Мы с союзниками сорвались с места и направились к пирамиде, оставляя недоумевающих офицеров синдиката в одиночестве. В храме нас уже ждали остальные, и даже Лаки. Они никак не отреагировали на наше появление, широкими глазами глядя куда-то вдаль, а посмотреть было на что. Улочки опустевшего города стали наполняться кровью. Надев свой шлем, Чернорук окончательно обезумел и теперь крошил своих же союзников одного за другим. Каждые несколько секунд под его алебардой окончательно рассыпался костяной минотавр или член синдиката. Тиран не делал различий между своими и чужими. Вот только живым бойцам приходилось сложнее. Клыкастая маска шлема щелкала своими челюстями как живая, и если кто-то из бойцов оказывался слишком близко к черноруку, ее зубы тут же впивались в его плоть, отрывая целые куски мяса. «Какого черта там творится?» – выдохнул Морис. «Я убил его жену, и, кажется, он этого не вынес. Если он такое творит со своими, чего же ждать нам?» – дрожащим голосом спросил Лаки. «Нам надо готовиться», – ответил я. «Чих, ты закончила?» «Да-да, мы с Диной запитали руны. Значит, все по местам, встретим его в храме. Это наш единственный шанс». Земляне рассредоточились, а я подошел к Офелия, закрепленному на своем костяном минотавре. «У тебя хватит энергии, запасов мало, но на один непродолжительный бой хватит». «Хорошо, твоему минотавру придется принять первый удар. Эх, опять такой транспорт терять, переживешь». «Если мы переживем». Мы заняли свои позиции и стали ждать, содрогаясь от душераздирающих криков снаружи. Я взглянул на Чих, находящуюся рядом. Девушка вся побелела от страха. «Эй!» – положил я руку ей на плечо. «Сосредоточься. Если что, просто разнеси тут все. Уходить так красиво». Моя улыбка привела девушку в чувство, и та решительно кивнула. «Умрем, так с музыкой». Наконец, звуки резни снаружи стихли, но вскоре они сменились не менее жуткими тяжелыми шагами окованных сапог по мрамору ступеней пирамиды, и через несколько минут в проходе показался сам глава синдиката. «Чих, давай». Девушка по команде активировала руны, и черную фигуру окутало синее пламя, по расчетам, способное плавить железо. Но чернорука это, казалось, даже не впечатлило. Он рванул к первой цели, стоящей у него на пути. Это был костяной минотавр Офелия. Жезл встретил его мощной молнией в упор, но это лишь слегка замедлило тирана. От удара молота он даже не уклонялся, просто приняв его на свой доспех. После этого он одной рукой выломал плечевую кость скелета и порубил его своей алебардой. Я не стал дожидаться, пока чернорук закончит с неживым юнитом, и атаковал его дробильщиком, держа тот обеими руками. От истязателя сейчас не будет толку. В этот удар я вложил всю силу, которая у меня сейчас была с избытком, и меч сумел сделать брешь в черном металле. Но рана была слишком незначительной, чтобы остановить тирана. Морис попытался мне помочь, но чернорук тут же отбросил его ударом обратной стороны алебарды, представляющей собой молот. «Ближники, не суетесь в лоб, я танкую», предостерег я товарищей, вступая в ожесточенную схватку. От былой филигранности в движениях Шварцханда не осталось и следа. Он атаковал как дикий зверь. Казалось, что он сейчас просто бросит свое оружие и набросится на меня как хищник. И я был недалек от правды. Пару раз он сближался, и маска его шлема пыталась меня укусить. И ему даже это удалось. Вырвав из меня кусок плоти на плече, он отступил, и я заметил, как парочка удачно нанесенных мною ран через пробитый доспех начала затягиваться на моих глазах, а моя кровь, к сожалению, никак не вредила шлему. Дина, Белла и Офелия пытались помогать мне своими заклинаниями, но черноруку они наносили не так много урона, как хотелось бы. Все-таки по уровню сил сейчас с ним мог соперничать только я, и во многом я был обязан Хилу, поддерживающему меня своими целительными заклинаниями. В какой-то момент мы вошли в клинч, и мне едва не обглодали лицо. Помог тут же подоспевший Лаки, возникший за спиной у тирана и вонзивший свой кинжал в стык между пластинами брони. Чернорук на секунду отвлекся, и я скомандовал: «В дальний зал, отступаем». Там была готова еще одна ловушка от Чих. Поднырнув под алебарду противника, я побежал вслед за товарищами. Чернорук рванул за нами, но оказавшись на границе скрытых рун, внезапно застыл. Это Чих активировала свою хитрую руническую вязь, парализующую противников. «Надолго энергии не хватит», — воскликнула она, на что Дина удивленно прокомментировала. «Мы же рассчитывали ее на целый отряд, он слишком силен, делайте уже что-нибудь». Мы накинулись на босса всем скопом, но лишь удары дробильщика, помноженные на мою силу, могли нанести хоть какой-то урон обезумевшему тирану. Когти Варгала и вовсе оказались бесполезными. После того, как я зашел за спину противника и вонзил свой меч в брешь на его спине, еще больше расширяя прореху, чернорук вырвал зубами кусок плоти из тигра, и рана, нанесенная мною, тут же затянулась. Если бы не Хил, скорее всего, перевертыш не пережил бы этот день. Руны истощились. Внезапно воскликнула Чих: «Лаки, вонзи меня в одну из рун», — скомандовала Фелия, держащему его парню. Призрак тут же очутился около одной из стен и с размаху всадил жезл рукоятью в прореху. Руны паралича вновь засветились, но сильно это не помогало. Чернорук лишь немного замедлился. Он попытался достать подвернувшегося Мориса, но я вовремя подоспел, блокируя его удар. Тут маска его шлема вновь разинула пасть и впилась зубами в мою руку. От неожиданности я уронил меч, но это меня не остановило. Я сам схватился за его алебарду и, приложив неимоверные усилия, сломал ее древко. Это стало неожиданностью даже для меня, но я вспомнил, что недавно серьезно поднял свою силу, а сейчас на полную работал дитя гнева. Мы вновь вошли в клинч, и Чернорук впился зубами в мою шею, а я оплел его руками, стараясь не дать ему двигаться. Сила у него была большая, но у меня больше. Однако и сделать еще что-то я не мог. «Брешь на спине, бейте туда!» — кричал я через боль, но товарищи не смогли прийти мне на помощь. Босс поднял лицо вверх и закричал каким-то демоническим ревом, из-за которого все окружающие попадали на землю. Мои ноги тоже подкосились, но я сумел выстоять, повиснув на противнике. «Кто-нибудь, добейте его!» — кричал я, но помощи не было. Мы оказались на грани. Я не мог ничего сделать, удерживая босса, но и помочь мне никто не мог. Но тут откуда-то из дальнего угла зала в спину тирана вонзилось теневое копье. Его расплывчатая древко торчало из спины Чернорука, и я ощутил, как тот перестал сопротивляться, оказавшись полностью парализованным. Копье и руны синергировали между собой, что позволило им воздействовать даже на такого монстра, как Чернорук. Как-то выбравшись из-под него, я сбросил своего противника на землю и напрыгнул сзади. Обеими руками я взялся за края бреши в доспехе, из которого торчал теневой снаряд, и расширил эту прорезь. Я выхватил кровожор из-за пояса и вонзил его рядом, чувствуя, как в меня течет живительная энергия, отбираемая от противника. Но этого было мало. Я замахнулся и вонзил черные пальцы раскрытой руки, некогда державшей касание смерти, поглубже в его рану, в своей слепой ярости желая сломать ему позвоночник. Но все произошло даже лучше, чем я ожидал. Открыт скрытый навык «Милосердие смерти». Мифический. Одним касанием вы можете добить сопротивляющегося противника, находящегося на грани смерти. Чернорук обомлел. Его безудержное сопротивление угасло, и он перестал двигаться, даже несмотря на то, что руны паралича уже истощились. Вскоре развеялось и теневое копье Мориш. «Мориш, это ты?» – заозирался я, но ответа не последовало. Земляне начали вставать и недоуменно поглядывать на мои странные метания. «Мориш!» – не унимался я. Тут я ощутил теплые ладони, закрывшие мне глаза со спины. Я опустил их и, обернувшись, увидел ее. Лилиту была жива и здорова. Она смотрела на меня каким-то сожалеющим взглядом, но тут же подобралась и улыбнулась веселой улыбкой. «Стоило оставить тебя на пару дней одного, а ты тут весь дом разнес». Она филигранно забросила свой арбалет за спину и уперла руки в бока, надувая щеки. «И дружков каких-то привел. Устроили тут бедлам. И я рад тебя видеть, Мориш», — улыбнулся я, тяжело дыша и медленно оседая на пол от бессилия. Бой меня сильно вымотал. Ко мне тут же подбежал Хил, залечивая мои раны, но я уже не хотел вставать. Твердый мраморный пол казался мне столь удобным для отдыха, и я просто упал на спину, заливаясь глупым смехом. «Мы справились», — наконец заключил я. Земляне в это время приходили в себя, не в состоянии поверить, что все кончилось, и они остались живы. Но постепенно их лица прояснялись и украшались лучезарными улыбками. «Мы живы», — завизжала на всю округу Чих, и ее радость подхватили остальные, принявшись обнимать и поздравлять друг друга. Я же смотрел снизу вверх на Мориша и молча улыбался. Лилиту опустилась рядом со мной на коленки и погладила по лицу. «Ты уничтожил синдикат. Никому это не удавалось. Хотя многие пытались. Поверить не могу. Какой-то подсолнечник из другого мира смог», — усмехнулась она. Я погладил ее по руке. «Теперь ты в безопасности». На лице девушки отразилась легкая грусть. «Да, но ты в черном списке у Гаммараха. Переживу как-нибудь. Тебе удалось что-нибудь разузнать об Игасе?» «Да, он жив, но надо торопиться. Его пытают, и я не знаю, сколько еще он протянет». «Тогда пошли», — попытался я встать на ноги. «Куда ты собрался?» — остановила меня Мориш. «Ты себя видел? Ты выглядишь, будто едва не умер». Я усмехнулся. «Ну, вообще-то, я умер. Однако, когда я взглянул на свою почерневшую кисть, все веселье с меня сдуло. Что значит этот договор со смертью? Теперь я обречен в итоге стать ее слугой?» Я помотал головой, отбрасывая скорбные мысли. «Сейчас не до этого. Нужно отдохнуть и спасать Игаса. Как можно скорее». Мы лежали в обнимку с Мориш, и она гладила меня по руке. Я в подробностях рассказал ей обо всем, что произошло после ее ухода, и она тихонько спросила: «Значит, ты сделал это все ради меня?» Я замялся: «Ну, наверное, не все, и не только ради тебя. Но знаешь, когда я оказался за чертой, главное, о чем я думал, это то, что если я их не остановлю, ты станешь следующей целью». В глазах Мариш проскользнула едва уловимая грусть. «Спасибо», – прошептала она, – «еще никто не делал для меня подобного. Что с тобой? Ты какая-то сама не своя». «Ничего, все нормально. Думаешь о Кас?» «Да», – догадался я, – «да, о ней. Перед приходом сюда я была дома. Ей становится хуже». Я откинулся на спину и посмотрел в потолок. «Если я могу хоть чем-то помочь, только скажи». «Непременно. Но ты уже помог. Так что завтра я помогу тебе», – прошептала она, и ее губы коснулись моих. Мы отправлялись на четвертый этаж на рассвете. «Марис, ты за главного. Не сидите тут без дела. Белла, займись трупами. Когда вернемся, Офелия наделает скелетов». «Вы еще вернитесь, оптимисты», – закатила глаза ведьмочка. «Спасибо, что веришь в нас», – усмехнулся я в ответ. «Дина, как Тамарев?» «Все так же», – покачала головой девушка с грустью на лице. «После боя мы обнаружили провидца, забившимся в дальний угол храма. Он постоянно вскрикивал и что-то нечленораздельно бормотал. Грета неслабо ударила по нему ментально во время боя, лишая нас координатора. И парень все никак не мог отойти, потеряв рассудок. Хил ничем не мог ему помочь, и было решено, что, возможно, Игас знает, что делать. Мы с Мариш вышли из сектора, и она спросила, кивая мне на пояс: «Тебе обязательно тащить с собой этот жуткий шлем? Ну, должен я получить хоть что-то за свои старания. Только не смей его надевать». «Не буду. Он явно с какого-то другого плана. Возможно, бездна примет его в дар, вместо косы. Сделаем крюк на обратном пути. Лик безумия. Мифический. Неразрушимый. Надевший этот шлем перестает различать врагов и друзей. Действие его мудрости нивелируется. Он получает навык рев безумия. Вкушая кровь и плоть живых, носитель шлема моментально залечивает раны. На вас не действуют эффекты контроля над разумом». Мы еще целый вечер разгребали добычу. Доспехи Чернорука были сильно покорежены, но свои свойства частично сохранили. Черный панцирь, легендарное, уменьшает воздействие всей магии и физический урон на 3/4. Было решено позже попробовать его отремонтировать и отдать Марису. Лаки достались кинжалы ассасина. Фазовый клинок, эпическое, неразрушимое, полностью игнорирует броню противника. Клинок немоты, эпическое, нанеся рану, лишает противника возможности читать заклинание 5 секунд, а также прерывает его концентрацию на заклинании, если разум заклинателя не превышает ловкость пользователя больше, чем в 2 раза. Алебарда Чернорука утратила свои свойства из-за сломанного древка. Но Мариш сказала, что, если отнести ее к мастеру, возможно, удастся ее починить. Вот только сейчас было не время этим заниматься, как и в принципе разгребать прочие трофеи. Поэтому я поручил Чих заняться каталогизацией менее важных артефактов. Потом распределим, что кому нужнее. А вот с 4-го пальца снять ничего не удалось. Точнее, если бы захотели, мы бы забрали его меч, но никому он особо нужен не был. Однако, главное было не это. Каким-то образом, Лилит оказался жив. Он находился на грани жизни и смерти. Земляне тут же предложили его добить, но я попросил Хила помочь раненому. После того, как палец сообразил, что произошло, он сначала посмотрел на меня с недоумением, но вскоре понимающе улыбнулся. «Я не забуду этого, воин. Я отпущу тебя лишь с одним условием», — ответил я. «Ты оборвешь все свои связи с синдикатом и раскроешь мне все его схроны и штаб-квартиры». Лилит согласился. Тем более, со смертью Черной Руки, по сути, синдикат уже был мертв. Кто бы его ни возглавил, гильдия обречена на вымирание под давлением остальных групп. Кто-то из землян предложил возглавить синдикат мне, но я отказался, сославшись на то, что я уже вне закона. Да и, честно говоря, не хотел я связываться со всей этой гадостью, вроде крышевания торгашей и работорговли. Да, я не был образцом морали, но и вот так нагло паразитировать на других противоречило моим принципам. К лагерю орденов мы пошли налегке. Я даже оставил уже свою косу в хранилище, все еще испытывая страх, держа ее в руках. За полдня мы с Мариш добрались до 5-го этажа. Прочие были готовы также идти с нами вызволять Игаса, но Мариш настояла на том, что должны пойти лишь мы вдвоем, ссылаясь на то, что малой группе будет проще проникнуть в лагерь скрытно. Мне даже пришлось настоять на том, что стоит взять с собой Офелия, ведь он много места не занимает. Но даже тут она согласилась с трудом. Я попробовал выведать у девушки детали плана, но она лишь отмахнулась, сказав, что я все пойму по ходу дела. Вон там переход на четвертый, Мариш указала пальцем на вход в пещеру. Что-то не похоже. Обычно оттуда свет идет, засомневался я. Он будет дальше. Надо только пройти через небольшой пустой сектор. Ну, тогда пошли. Иди вперед, я за тобой. Сектор мне не понравился. Какое-то свербящее чувство тревоги одолевало меня, когда я смотрел на многочисленные свисающие сталагнаты. Уж слишком удобное место для засады. И раз это проход на четвертый этаж, на месте поверхностников, я бы оставил здесь скрытый пост. Поэтому я на всякий случай взял в руки свои мечи, пристально всматриваясь и вслушиваясь в окружение. Успокаивало лишь то, что в случае внезапного нападения меня предупредит мой амулет. Но скрытного нападения не произошло, оно было открытым. Просто в какой-то момент на нашем пути возникла одинокая фигура в сияющих доспехах. Аргус класс, паладин. Паладин, сразу я не понял, что это за школа, но потом вспомнил про нескольких землян, которых отобрали для отдельного обучения. Кажется, их даже увозили в какую-то другую крепость. Неужели он один из них? Основными его характеристиками была сила и мудрость. Вот только среди изначально доступных классов в Светлом Оракуле я такого не помню. Я замер, сверля парня взглядом и морально готовясь к схватке. «Стой, нечестивец!» — выставил ладонь вперед рыцарь. «Да, я как бы так стою», — пожал я плечами. «Сложи оружие, и тебе будет сохранена жизнь». Пока что, я всмотрелся в его ауру. Основные характеристики были на высоком уровне редкого ранга. Неплохо для землянина. Выносливость также не сильно отставала. А вот интеллект не впечатлял. В принципе, это же паладин. Зачем им интеллект? Достаточно безудержной веры. Вот только, во что они тут верят? Уж, не в бездну ли? Какое щедрое предложение. И что будет потом? Ты будешь доставлен на справедливый суд, дабы понести кару за свои преступления. Я покачал головой. Сорян, знаю я ваш суд. Ну, тогда готовься к бою. Паладин выхватил свой меч и выставил вперед стальной каплевидный щит. В этот момент со всех сторон начали выходить еще противники. Четверо таких же паладинов при поддержке десятка рыцарей из ордена стражей и отряда магов и сохранителей. Мариш, назад! Воскликнул я, прикрывая Лилиту собой. Ситуация была сложной. Паладины выглядели довольно серьезными противниками, а при такой поддержке нам следовало бы уносить ноги, что я и собирался сообщить Мариш. Я хотел было повернуться к ней, но в этот момент сработал мой амулет, предупреждающий о внезапной атаке со спины. Я резко дернулся, но нападающий был слишком близко, поэтому я не успел вовремя среагировать. Все, что я успел, это чуть уйти в сторону и повернуть корпус в направлении удара. Кто мог подобраться так близко? Подумал я, всматриваясь в тыл. Но все, что я увидел, прежде чем меня парализовало, это Мариш, направившую на меня свой арбалет, и торчащее из меня теневое копье.